Если вспомнить множество разных домыслов, появлявшихся в средствах массовой информации, то, значит, официальные инстанции уделили смерти Краули должное внимание. Смерть знаменитости в американской культуре – это товар, стоящий кучу денег, пока она жива в памяти нации. Кэролайн принесла мне еще одну порцию спиртного, и я взял ее, хотя совершенно не хотел. Теперь мы, я полагал, достигли той стадии, которой она стремилась достичь. «Итак, это и есть то, что вы хотели мне показать?» — поинтересовался я. «Как ни странно, нет». «Нет», — она покачала головой. «Я не понимаю». «Это то, что мне нужно было показать вам в первую очередь, прежде чем я покажу то, что мне хочется вам показать». «Хм, надо понимать, вы меня надули». Она улыбнулась. «Нет, не совсем. В конце концов, это все обретет смысл. Я могу взглянуть на то, что вам действительно хотелось показать мне. Я хочу, чтобы вы увидели эту вещь, но не сегодня вечером. Может быть, утром или завтра». Это прозвучало эгоистически. Можно подумать, у меня не было ни работы, ни семьи, или, по ее мнению, она настолько хороша, что я должен забросить свои служебные семейные обязанности ради изучения жизни ее покойного мужа. Хотя не исключено, что пока она была рядом, я, пожалуй, готов был поступить именно так. «Чего вы хотите?» — спросила я. «Хотите, чтобы я написал статью о вашем покойном муже? О нем уже и так все написано». Кэролайн вздохнула. «Нет». «Тогда что? Полиция, очевидно, не может раскрыть это дело?» «Да», — тихо сказала она. «Я это все знаю, Портер». Казалось, ее охватила тоска. Я вдруг сообразил, что даже не поинтересовался, как она пережила все это. Убийство мужа, жестокий удар по своей прежней жизни. «Как долго вы были знакомы с ним?» От выпивки мой голос звучал хрипло и как-то механически. «Мы были вместе всего около полугода». «Вы быстро поженились?» «Да, очень. Он был такой...» Она аккуратно закрыла толстый альбом. «И я тоже была такая. Мы проводили время со странным расточительством. Мы молчали. Кэролайн скрутила три сигареты, две положила на стеклянный кофейный столик и снова села, закурив третью. Я отправился на кухню, чтобы взять немного льда, и внезапно обратил внимание на безжизненность белых стоек, застекленных шкафчиков и бытовой техники. Я вовсе не ожидал увидеть фотографию ее покойного мужа, но там не было ничего вообще, ни телефонных номеров родственников или друзей на холодильнике, ни карандашей в пустой банке, ни сваленной в кучку почты, ни потрепанных кулинарных книг, ни оставшихся с прошлого лета морских ракушек. Только вернувшись в гостиную, я осознал, что вся квартира была поистине стерильна, похожая на гостиничный номер, хотя и отделанная с гораздо большим вкусом. Она не имела никаких характерных особенностей, в ней не ощущался дух ее обитателей. Жилища людей, долго живущих в Нью-Йорке, пропитаны их прошлым, и это справедливо в отношении как бедных, так и богатых. Быть может, даже в первую очередь богатых, которым нужны документальные свидетельства собственных достижений. Мне доводилось бывать во многих богатых домах в качестве репортера. Если в гостиных и не чувствуется ничего, кроме хорошего вкуса и презрения к беспорядку, это компенсируется наличием уютной, уставленной растениями комнатки с призами, полученными на чемпионате гольф-клубов, или детскими рисунками, или вставленными в рамочки профессиональными дипломами, или фотографии 30-летней давности, запечатлевшей хозяина дома в момент обмена рукопожатиями с Бобби Кеннеди. Но в квартире Кэролайн не было ничего личного, только роскошная обстановка. Мне пришло в голову, что полное отсутствие исторических деталей говорит не о том, что у Кэролайн не было прошлого, а о том, что у нее было такое прошлое, которое она не хотела выставлять на показ. «Вы не из этого города», — заявил я, вернувшись в комнату. Она подняла на меня взгляд, погруженный в свои мысли. «Нет, не из этого». Ее подтверждение рассеянным тоном стало для меня откровением. Наверное, это можно было бы назвать интуицией и удачной догадкой, но ведь я к этому времени уже 20 лет кантовался в Нью-Йорке. Срок достаточно долгий, чтобы начать кое-что понимать. И в случае Кэролайн Краули я вдруг понял, что она слишком тяжело заработала то, чем владела. Или, вернее, то, чем она владела, далось ей очень дорого, и не только муж. Я часто думал, что самыми решительными людьми в Нью-Йорке являются не молодые адвокаты, стремящиеся объединяться в товарищество, и не биржевики Уолл-стрит, и не чернокожие юноши с задатками профессиональных баскетболистов, и не жены, руководители разных рангов, ведущих жестокие состязания друг с другом в сфере благотворительности, и не иммигранты, прибывающие из мест, где люди готовы на все, бангладешский шофер такси, вкалывающий 100 часов в неделю, китаянка, работающая на предприятии с патагонной системой. Такие люди проявляют чудеса непоколебимой стойкости и выносливости. Я считаю их участниками борьбы за выживание. Нет, я бы сказал, что самые решительные — это молодые женщины, которые приезжают в Нью-Йорк со всей Америки. Да что там, со всего мира, чтобы продавать тем или иным способом свои тела. Модели, стриптизерши, актрисы и танцовщицы, знающие, что время работает против них, и что юность пока что составляет им протекцию при получении временной работы. Мне приходилось задерживаться ночами в темных задних комнатах, двух-трех лучших в городе стриптиз-клубах, в помещениях, где мужчины, ради женских ласк, покупают бутылку за бутылкой $300-долларовое шампанское, будто бы кидают в 20-пенсовике в парковочный счетчик, и беседовать с девочками. И, надо сказать, я был просто ошарашен теми суммами, которые они рассчитывают заработать. 50, 100, 250 тысяч долларов за такое-то и такое-то время. Они точно знают, сколько времени им потребуется работать, каковы будут текущие расходы и так далее и тому подобное. А еще они знают, в какой физической форме они должны пребывать и как ее сохранять. Вообразите, например, какая нужна выносливость, чтобы танцевать по очереди с разными мужчинами, непременно сексуально, на высоких каблуках, в прокуренном клубе по 8 часов подряд 5 дней в неделю. Как и манекенщицы, они живут в небольших квартирках, где никто не помнит имени съемщика, где комнаты передаются как звенья в цепи времени, когда каждая из женщин, сделав свои деньги, возвращается обратно в Сиэтл, Монреаль или Москву. Такие же точно проблемы и переживания у манекенщиц. Ничем не лучше жизнь и у танцовщиц из джаз-клубов и балета. Помню, как-то я повредил колено, и во время визита к ортопеду увидел прелестную девушку лет 25, проковылявшую на костылях в приемную. Она, похоже, страдала от страшной боли, и ей сразу подали знак зайти в кабинет. Сестра случайно оставила дверь в приемную открытой, и я услышал, как девушка в отчаянии голосе говорила: «Прошу вас, сделайте мне укол». Мужской голос что-то ответил: «Ну, пожалуйста». Она всхлипнула: «Я же ведь должна сегодня танцевать!» Кэролайн Краули, насколько мне известно, не была ни стриптизершей, ни моделью, ни актрисой. Но я мог лишь догадываться, что у нее были на этот счет кое-какие планы, когда она приехала в Нью-Йорк, и что здесь она намеревалась вступить в диалог с судьбой, и понимала, как понимает это каждая по-настоящему красивая женщина, что одной из тем беседы непременно станут ее лицо, зубы, грудь и ноги. С этими мыслями я допил свою порцию, а потом позволил себе еще одну. Это была уже пятая, а может и шестая, или даже седьмая. Мне случалось напиваться много раз, и я в большинстве случаев получал удовольствие, но никогда еще состояние опьянения не пробуждало во мне какой-то скрытой склонности к самоуничтожению. Напившись, я не сажусь за руль, не выпрыгиваю из окон и не затеваю драки в барах. В пьяном виде я не способен на роковые поступки. Это означает не то, что я не ошибаюсь, а лишь то, что в свои самые ужасные заблуждения я впадаю, когда я не пьян, а когда, по-видимому, пребываю в ясном сознании. И вот теперь Кэролайн Краули, одинокая, красивая вдова, стояла передо мной, вцепившись в ответ о насильственной смерти мужа, и была, похоже, вполне готовой к объятиям, поцелуям и сладострастным совокуплениям. Тут моему мысленному взору явилась пара бомжей на улице, лихорадочно трахавшаяся на холоде. В тот момент я предпочел вспомнить свою спящую жену, рука которой лежала на моей пустой подушке, И это воспоминание придало мне сил встать, впрочем, заметно пошатываясь, и выговорить. «Простите, Кэролайн, но ваш муж был убит или умер, или что там еще с ним произошло?»